Старик Джефферсон захочет получить назад тело сына? Полагаю, так. Я повидаю Уилкокса в американском консульстве и оформлю необходимые документы. А тело Вонга найдено? Мы все еще ищем его. Этот китаец, какого мы взяли, показал оба тела, брошенные в одно и то же место. Я с восхищением взглянул на него. Вы, должно быть, проявили крайнюю убедительность. Он запел у вас, как жаворонок. Маккарти почесал себе нос мундштуком трубки. «Китайцы не очень-то добры друг другу», — сказал он. «Морская полиция задержала его у себя на полчасика до того, как передать мне. Он попытался посадить одного из них на нож. Вот они немного и перестарались с ним». «Довольно быстрая работа — смягчить его до такой степени». «Да, они убеждают быстро. Ему, казалось, совсем наскучила эта тема. Как бы, между прочим, он спросил, кстати, ты ничего не слыхал о китайце, застреленном на острове Серебряной Копи, нет? Ему прострелили башку из винтовки Ли Энфилд». «Да что вы говорите? Я не держал в руках Ли Энфилд с тех самых пор, как уволился из пехоты. Я вовсе не намекаю, будто ты подстрелил его. Просто ты там был в это утро». «Если подумать, да, действительно был. Ездил смотреть на водопад. Вот там-то и было найдено тело». «Надо же! Разве не удивительно?» «Ты не слышал выстрела?» «Ни единого». Маккарти уставился на меня, затем пожал плечами. «Я был почти уверен. Ты доложишь, если узнаешь о стрельбе». «И вы были абсолютно правы». Последовала долгая пауза. Хэмиш тем временем достал свою трубку и начал набивать ее. «У Энрайта была сестренка», — сказал Маккарти. «Довольно блестящая штучка. Случайно не знаешь, где она?» «Полагаю, на вилле, в постели. Где и мне хотелось бы быть». «Ее там нет. Мы заглянули. Когда ты в последний раз видел ее?» «На пароме. По дороге к острову Серебряной Копи. Она везла продукты бывшей старой служанки. Мы плыли вместе». «И с тех пор ты ее не видел?» «Не могу ответить утвердительно. У меня появилась идея, что женщина, предупредившая нас, была эта самая Энрайт, и звонила она из твоего номера». «Она вполне могла так поступить, у нее добрая душа». Маккарти внезапно улыбнулся. «Может, хватит, Райан? Мы проверили ее. Подлинное имя — Стелла Мэй Тайсон. Работала стриптизершей в ночном клубе в Сингапуре. Сошлась с Энрайтом. Прибыла сюда по поддельному паспорту». «Интересно. А дальше?» — спросил я, упрямо глядя на него. «Когда она позвонила, мы отследили звонок до отеля. Нам сообщили, что она говорит из ванной твоего номера. Ее видели, поднимавшейся по лестнице к твоему номеру в 10 часов. Я думаю, она и сейчас еще в твоей комнате. Возможно, и так. Очень надеюсь, — отозвался я. Она спасла мне жизнь. И каких же действий вы от меня ждали? Выдать ее вам? Врать офицерам полиции неразумно и предосудительно, — изрек Маккарти и принялся прочищать свою трубку пером чайки. — Но поскольку она спасла тебе жизнь и предоставила нам возможность разгромить наркотическую организацию, я думаю, мы могли бы забыть о ней. Скажи ей, если уберется до завтрашней ночи и не покажется здесь снова, мы ей не причиним вреда. У нее 24 часа на сборы. Если же она задержится здесь после указанного времени, нам придется с ней как-то разбираться. «Благодарю», — откликнулся я. «Все ей скажу. Я и сам собираюсь отсюда. Мне здесь больше нечего делать. Еще предстоит найти, кто убил жену Джефферсона. И кем бы он ни был, он в Пасадене. С тем, что я нарыл здесь, мне будет легче отыскать убийцу. А теперь я вас оставлю. Ничего?» «По мне так самое время», — сказал Маккарти. «Сейчас же в отель и только отсыпаться. Если девчонка все еще в номере, воображаю, как ты отоспишься», — сказал Маккарти с нахальной улыбкой. «Воображение у вас, однако», — сказал я, вставая. «А как насчет отправить меня обратно на машине?» Маккарти обернулся к Хэмишу. «Пошли его назад на машине». «Ему не терпится», — сказал он, подвигая к себе дело, и уселся за работу. Я прибыл в отель «Бухта отражения» как раз, когда солнце начинало выползать из-за гор. Я поднялся на этаж, взял ключ у нового китайчонка, его я прежде не видел, и отпер дверь. Горел свет, Стелла дремала в кресле. При моем появлении она подскочила, глаза перепуганные. «Спокойно», — сказал я, захлопывая и запирая дверь. «Теперь тебе совсем уже нечего бояться». «Что случилось? Я слышала стрельбу. Я думала, они убили тебя». «Я повалился в кресло. Ты меня выручила. Благодарю». «Надо же было что-нибудь делать. Чуть от страха не померла. Боялась услышать, когда я звоню». «Ладно. Желание твое исполнилось. Можешь уезжать домой в 24 часа. Я оплачу дорогу. Полиция тебя не потревожит. Лучше используй собственный паспорт. Он еще у тебя?» Она с трудом перевела дыхание. «Да, он у меня. А Гарри?» «Ему не повезло. В полиции лучше стреляют. Для него это лучший выход. Он бы не привык к тюремной жизни. Ее передернуло. Он мертв?» «Да, он мертв. Хочу немного поспать. Пойду приму душ и сразу же спать. Занимай кровать, я устроюсь на кушетке». Я заперся в ванной, принял душ, чувствовал себя совсем старым и совершенно измотанным. Надел пижаму и вышел из ванной. Она меня ждала. Она сбросила все одежки и лежала на постели. Мы смотрели друг на друга, затем она протянула мне руки. Она все еще крепко сжимала меня в руках значительно позже, когда я провалился в сон.